выкупа Д.Р., Ч.Р., Р.Р. и остальных, находящихся в тюрьме. Я подумала, что будет правильно с моей стороны не питать к ним зла и принять участие в этом деле. Ты, вероятно, часто общаешься с родственниками заключенных, поэтому прошу тебя передать им от меня $30, которые при всем и прилагаю. Жалею, что ты или кто-нибудь из нашей школы не сообщил мне об этом сборе раньше, потому что тогда у меня было бы гораздо больше денег. $20 я недавно истратила на разные нужные мне мелочи. Остаюсь с неизменным уважением, П. Причард. П.С. Расписку в получении денег пришли осенью ко мне на парк-авеню. «Ох, свинья! Ох, дрянь какая!» — задыхалась Нэнси, не находя достаточно сильных выражений, которые смогли бы передать ее негодование. «Нет, погоди, мы ей ответим. Мы ей так ответим, что море в Лонг-Биче покажется ей горячим. Часа через полтора соберется весь штаб, и тогда мы решим, как ей отвечать», — сказала она, немного успокоившись. Да, снова наступили такие трудные дни, когда понадобилось собирать штаб. Только теперь заседания штаба происходили не на пустыре позади дома Робинсонов, не в гараже Чарли, где больше не было серебряной свирели, а в домике Маргарет, отвоеванном для нее Джимом Робинсоном. Сама Маргарет с утра уходила на репетиции в театр, и Нэнси оставалась полной хозяйкой своего жилища. В отсутствие Чарли начальником штаба был молча и единодушно признан Джой Беннет. Как-то само собой получилось, что именно этот решительный в поступках и горячий мальчик повел за собой остальных. Ему докладывали теперь ребята о настроениях и событиях в городе, касающихся пяти заключенных, о ходе сбора. Ему отдавали они и собранные деньги, которые он после передавал Салли Робинсон. Поэтому и теперь, как только он появился в домике Гоу и привел с собой остальных штабистов, Нэнси и Мэри тотчас же показали ему полученное письмо. «А вот и деньги», — сказала Мэри, помахивая зелеными бумажками. «Ровно $30». «Точь-в-точь Иудины деньги», — пробормотал Джой, читая письмо. «30 сребреников предателя». Нэнси вскочила воодушевленная. «Вот это, именно это мы ей и напишем. Джой, Василь, берите бумагу, будем писать все вместе ответ. И напиши непременно, что я ее видела в суде и не поздоровалась с ней не от близорукости, а потому что я презираю ее», — волновалась Мэри. «И от нас напиши, что мы ее вздуем, если она нам попадется», — требовал Вик Квинси, который считал Пат одной из главных виновниц осуждения отца. Каждый предлагал все новые добавления к письму, так что если бы Пат получила все, что хотел ей написать штаб, море в Лонг-Биче и впрямь показалось бы ей горячим. Джой быстро писал, не слушая того, что предлагали негодующие мальчики и девочки. И однако, когда он вслух прочел написанное, все согласились. Лучше никто не мог бы написать. Вот что было в письме. «Патриции Причард. Штаб сбора средств для освобождения пяти узников Стоунпойнта возвращает вам ваши 30 сребреников. Штаб рад сообщить вам, что сбор денег для выкупа заключенных подходит к концу, и заключенные не нуждаются в ваших деньгах. Честь освободить их принадлежит только настоящим друзьям. Вам же эти деньги могут пригодиться, как они пригодились когда-то Иуде. Мисс Мэри Смит просит сообщить вам, что она не поздоровалась с вами в суде ни по близорукости, а потому что не желала общаться с предательницей. Штаб». Следовали подписи. И Василий, Джон Майнерт, и Пабло, и Нэнси, и все другие мальчики и девочки были в восторге от письма и заранее воображали, как будет обозлена надменная девчонка. «А кто же понесет письмо?» — спросила вдруг Нэнси. «Никто. Мы отправим его по почте», — сказал Джой. «Попросим дядю Поста, чтобы он проследил за его доставкой». На этом и порешили. Между тем дядя Пост, о котором шла речь, в эту самую минуту находился у Салли Робинсон. Он пришел против своего обыкновения пешком и даже без своего знаменитого рожка. Вместо форменной фуражки на его седой голове нелепо торчала какая-то старая шапчонка, то и дело сползавшая на глаза. Весь вид старика, его преувеличенно суетливые движения были так необычны, что Салли, хотя и поглощенная своими собственными заботами и горестями, тотчас это заметила.